15. Это была собака. Это же был и Игорь. Игорь был собакой. Он бежал каким-то длинным коридором, а за ним гнались люди. Игорь был большой собакой, но все равно он был гораздо ниже людей. Мир, на который Игорь, собака, смотрел снизу, был отвратительно огромен. Мир этот давил, расплющивал. Игорь, собака, перемахнул через какое-то огромное препятствие, обернувшись, он понял, что это был обгоренный стул. Игорь, собака, бежал быстро, потому что очень боялся людей. Он не знал, что именно они хотят сделать, но почему-то был твердо убежден, что они сделают с ним какую-нибудь гадость. Бежать мешали запахи. Их было много, они отвлекали. Хотелось остановиться, принюхаться, постараться понять, как ощущает океан запахов Игорь собака, но подгоняли страшные люди. Чем дольше бежал Игорь собака, тем страшнее ему становился. Отчего-то он понимал, если люди догонят, они его не просто убьют, а будут уничтожать как-нибудь очень долго и очень жестоко. Вдруг Игорь собака понял, что убегает он не один. Перед ней мчится еще одна собака, причем собака-женщина, то ли Марина-собака, то ли Ирина-собака. Игорь-собака и женщина-собака бегут куда-то вместе, и люди хотят уничтожить их обоих. Игорь-собака попытался обогнать таинственную собаку, чтобы посмотреть в ее человеческое лицо и понять все-таки, кто это, но собака-женщина удирала очень быстро. И вдруг перед ней выросла закрытая дверь, и собаке бежать больше было некуда, и Игорю тоже, а сзади летели, сломя голову, десятки людей. Было очевидно, эти люди сейчас будут их убивать медленно и жестоко, и тогда собака-женщина обернулась, как в кино. Игорь увидел крупным планом ее лицо. Это была не Марина и не Ирина. Игорь вообще впервые видел эту женщину. Вполне, кстати, обыкновенную. Ничего в ней не было такого, чтобы по ночам сниться. И тут у Игоря собаки почему-то заныл зуб. Зуб у Игоря собаки отчего-то ныл еще противнее и больнее, чем у Игоря человека. А погоня не останавливалась. Она была все ближе, ближе, ближе. И лица у людей незнакомые, злобой перекошены, а в руках какие-то ужасные предметы для убивания собак. И Игорь-собака вдруг закрывает собою женщину-собаку, чтобы защитить ее от толпы, хотя эту женщину он видит впервые, да и нет в ней ничего такого, чтобы защищать от бешеной толпы. Игорь открыл глаза и на мгновение ужаснулся тому, что все равно ничего не видит. Стояла ночь, посмотрел на светящиеся в темноте часы 0:30. Это значит, он спал чуть больше 15 минут. «Тот, кто говорит, будто умеет разгадывать сны, тот шарлатан», — подумал Игорь, повернулся спиной к Марине и уснул. Больше ему в ту ночь ничего не снилось. И спал он настолько крепко, что не заметил ни того, как наверняка снова падала сковородка, ни того, как шкварчала яичница, ни того, наконец, как ушла Марина. Игорь проснулся со странным ощущением, будто в его жизни происходит что-то важное. Не сказать, конечно, что кульбит, но что-то все-таки происходит. Яичница была аккуратно прикрыта крышкой, чтобы не остыла. Игорь, радостно напиваясь, спустил яичницу в туалет, достал из холодильника 2 помидора, съел их вместе с хлебом, выпил кофе и, продолжая напевать, включил телевизор. По одному каналу женщина с уставшим лицом и глазами плохо спавшего человека желала всем зрителям бодрости, бодрости, еще раз бодрости. По другому певица с плохо скрытой радостью страдала о том, что ее любимый ушел. По третьему известный политик обещал осчастливить народ, но хитрые глаза и толстые щеки этого деятеля не позволяли поверить в его слова. Еще по одному каналу известный артист рекламировал средства от похмелья, однако, судя по лицу кинозвезды, сам он этим средством не пользовался. «Удивительное дело», — подумал Игорь. «Почему телевидение все строится на вранье и фальши, при этом такое популярное? Вот если бы я работал на телеэкране, я бы никогда не врал.